«Сейчас, случаем, ничего нет?» – вкрадчиво поинтересовался он. «Случаем, есть, но немного. Показывать свои реальные возможности все же не стоило. Уже в домике я выдал ему 5 вспышек и 1 лунный свет». Рассказав о нахождении канала скупки нужных его покровителям артефактов у сталкеров, но при этом упомянул и о резком росте цен на них. После моих слов Сидорчук открыл сейф и выложил передо мной 8 пачек долларов, ровно 80 тысяч, что оказалось заметно больше, чем моя условная половина за принесенное ранее добро. «Здесь цены тоже поднялись», — ответил он на мой незаданный вопрос. «И это еще не все. Ты просил кейсы с контейнерами, мне доставили 20 штук. Позже заберешь из кладовки, но и это только часть подарков, вот, держи». Он достал из сейфа пластиковый чемоданчик, положил его на стол и отщелкнул замки, после чего стал ловко доставать оттуда отдельные части оружия и собирать его в одно целое. Ствольная коробка, глушитель, вот и скелетный приклад со щелчком встал на место, оптический прицел и пустой магазин. «Готово. Все же мне удалось выбить для тебя именной винторез». Майор протянул мне собранное оружие. «Он твой, пользуйся на здоровье. Пару цинков с патронами тоже заберешь в кладовке». Получено именное оружие: винтовка снайперская, специальная, винторез под боеприпас 9Х39, обычного класса. Возможно, замена имеющегося у вас СР-3 вихря на это оружие с осуществлением привязки, сообщила появившаяся надпись перед глазами. И как я все это теперь утащу? На моем лице явно застыла глупая улыбка. Все же именно винторез считался настоящей легендой в старой игре. Да и вообще для человека, сведущего в оружии, просто подержать его в руках считается почетным. Это не столько оружие, сколько символ. Хотя, если взглянуть непредвзято, ничего особенного в нем нет. Просто очень хорошее оружие для опытного топтателя зоны, не желающего привлекать внимание других сталкеров или монстров к своей стрельбой. Но у меня уже есть лучший вариант, потому просто повешу эту опасную игрушку на стену в своем домике, когда он будет готов. Тут кое-что нашли от прежних обитателей, возможно, тебе это подойдет. Майор быстро метнулся из комнаты и вернулся с весьма небольшим и по виду очень удобным рюкзаком. Положив оружие на стол, принял у него рюкзак, желая внимательно осмотреть, ибо интуиция подала знак. «Поздравляем, сталкер, тебе посчастливилось обрести уникальный рюкзак с названием «Бездонный мешок путника», класса легенда зоны. Позволяет переносить уложенные в него любые предметы в твой инвентарь, при устранении их объема, но сохранении веса. Не имеет ограничения на количество хранимых вещей, ограничение только по физическому перемещению предметов в сам рюкзак. Предмет включен в состав имеющегося у тебя сета одежды с распространением на него его других свойств. Личный именной предмет: забыть, украсть, потерять, передать кому-либо другому невозможно, при гибели сохраняется в инвентаре. Находясь в инвентаре, не имеет веса и не занимает свободных ячеек. Все хранимое содержимое выпадает при гибели. В качестве проверки, закрыл оружейный чемоданчик от винтореза и сунул его в горловину рюкзака. Через секунду рюкзак опустел, а я отметил появление лишнего веса в инвентаре. При желании извлечь предмет наружу нужно опустить руки в рюкзак и представить, что тебе нужно. То есть что-то габаритное запихнуть в рюкзак, а затем и инвентарь, увы, не получится. Впрочем, и так грех жаловаться. Дальше я просто направился с майором в кладовку, где прямо на его глазах запихал в рюкзак все 20 кейсов и 2 цинка 500-ки с патронами. Один с СП-5, 9Х39 снайперские, другой с СП-6, 9Х39 бронебойные. ЗСОК подаренное оружие не выдержит без очень серьезной переделки. Зато теперь у меня появляется возможность официально покупать патроны соответствующего калибра у вояк, оружие вписывается в мои документы. Вот это и есть главное приобретение. Пообещав майору вскоре еще разок чем-то порадовать его покровителей, потопал к Сидоровичу, закинув подаренное оружие на плечо. Майор рекомендовал открыто поносить его, дабы все вояки привыкли видеть меня с ним и перестали напрягаться. Если сталкер открыто идет с боевым оружием за спиной прямо к военным, а не пытается спрятаться от них в кустах, значит, имеет на то официальное право. Кстати, заметил, к новому начальству на блокпосте относится с явным уважением. Наверняка он и с рядовыми делиться не забывает. Снова заявившись в бункер, хлопнул перед ошалевшим строителем на стол 2 толстые пачки зеленых. Тот аж крякнул от неожиданности. Видимо, дав некое обещание своему старому приятелю Сидоровичу, до сих пор тихо надеялся, что кто-то отступится от своей глупой затеи, столкнувшись с весьма жесткими условиями, и особого довольства на его лице я не увидел, скорее сильную озадаченность. Вот Сидорович откровенно ухмылялся, глядя на нас. «Ладно, веди, показывай свой старый сарай». Строитель сгреб деньги в карман и решительно поднялся со стула. Долг все же сумел перебороть его страх перед зоной. Когда тропа проверена, то идти по ней одно удовольствие. Ну, это для меня. Виталий Юрьевич же все время заметно напрягался и крутил головой в тягостном ожидании чего-то страшного, хотя я сразу сказал ему, что дорога совершенно безопасна, если идти строго за мной. След в след не обязательно, просто держать одно направление. А он шел именно след в след, как по минному полю за бравым сапером. На болоте, думал, его вообще хватит удар, вроде бы обошлось. Вот в лесу на острове его чуток отпустило. Он скептически осмотрел постройки чистого неба, предложенные мной в качестве источника стройматериалов, затем внимательно исследовал кладку стен дома, измерив длину его стен своими шагами. «Значит так, молодой человек», — заговорил он после осмотра, подойдя ко мне вплотную. «Я бедняцкими халупами никогда не занимался и не планирую впредь заниматься. Я или работаю по высшему разряду, или не работаю вовсе. Потенциал места тут очень хороший, но сразу скажу, бюджет проекта приблизительно составит 800 тысяч президентов, учитывая место, время, сложность доставки стройматериалов и отсутствие у вас официальных документов на землю и эту недвижимость». Он кивнул в сторону голых стен. «С последним вы можете как-то поспособствовать?» — спросил его с легкой улыбкой на лице, как будто названная им сумма для меня сущая мелочь. Судя по выражению его лица, он опять ждал отказа с моей стороны, но его ожидания были жестко растоптаны моей решительностью. «Есть один прикормленный чиновник в высоких кругах», — после недолгой паузы заметил он. «Сколько тот запросит за свои услуги, я сейчас не скажу. Нужно смотреть карту и определить, кто являлся объектом хозяйствования этих земель раньше, и кто владел недвижимостью. Возможно, они согласятся передать право владения за какую-то сумму, все равно, как я понимаю, эти земли для них совершенно недоступны». «Все так», — кивком подтвердил его догадку. «Физический доступ сюда можно получить только по моему прямому согласию и при моем личном участии, потому пусть тот чиновник и те бывшие собственники особо губы не раскатывают, иначе просто обойдусь без них». «Хорошо, раз ты уже согласен с бюджетом, то для начала работ хочу получить с тебя 10% задатка», – потребовал строитель. «Я достал остатки денег, полученных от майора Сидорчука, и передал ему. Тот и теперь не выразил даже маленькой толики удовольствия. Уже смеркалось, и мы двинулись примерно в обратном направлении по льду замерзшей реки. Требовалось проверить путь подвоза стройматериалов и найти удобное место съезда с дороги на лед, да и еще договориться с начальником блокпоста внешнего периметра на предмет пропуска машины найма солдат в качестве грузчиков. Майор Федотов принял нас весьма прохладно. У Виталия Юрьевича был временный пропуск, у меня тоже имелись все нужные документы, причем и на боевое оружие тоже. Денег с нас не снять, а в них он определенно нуждался, так как после моего намека на возможное сотрудничество, сразу же захотел поговорить наедине. Я в общих чертах обрисовал ему свои потребности, тот вначале захотел сильно заломить цену за пропуск грузовиков, требуя по 10 тысяч рублей зоны за машину, но после моего упоминания тех, на кого я сейчас работаю, резко сдулся, ведь те запросто могли грубо надавить на него, и тогда ему останется лишь сосать лапу, выполняя прямые приказы вышестоящего начальства. По результату кратких переговоров мы сошлись на 1000 рублей за пропуск машины и по 300 рублей дневной аренды одного солдатика в качестве подсобного рабочего. Я отслюнявил ему 10 тысяч в качестве задатка и мы ударили по рукам. Поведал о достигнутых договоренностях Виталию Юрьевичу, тот просил ждать его на этом самом месте через 3 дня вместе с бригадой работников. Посмотрев вслед уезжающему дорогому внедорожнику, потащился прямо по дороге в сторону второго периметра и блокпоста Сидорчука. Требовалось срочно поговорить с ним, так как строитель прямо сказал мне искать деньги для полного расчета. Сидорчук выслушал мою просьбу передать своим покровителям о том, что мне нужны средства для закупок нужных им артефактов. Причем сразу большую сумму, иначе есть риск, что их перехватят конкуренты. В залог я оставлял цепочку маминых бус из 20 звеньев. Она как раз и тянула на целый миллион, который мне был срочно нужен. Я догадывался о том, что за официальные бумаги на землю придется хорошенько раскошелиться, но интуиция советовала на этом даже не пытаться сэкономить. 11 глава. Ярмарка. В этот раз в темную долину решил зайти прямо с кордона, где начиналась тайная тропа. Я хорошо знал, опасения вызывали лишь возможные препятствия на другой стороне. Бандиты вполне обоснованно могли опасаться рейда вояк и оставить там крепкий заслон, а еще мины. Вначале планировал только взглянуть и сразу же вернуться обратно, однако, на другой стороне узрел форменный бардак. В 10 метрах от выхода у костра в кружок сидели бандиты в овчинных тулупах и громко разговаривали. Значит, мин можно не опасаться, иначе бы они сели гораздо дальше. Наблюдателей я не заметил, и, пролежав полчаса на земле, активировал свою невидимость, пары минут которой вполне хватало убраться отсюда подальше в темноту. Из подслушанных разговоров узнал о больших жертвах внепланового выброса. Пострадали, к слову, только рядовые бандиты, а погибших сталкеров шестерок, понятно, вообще никто не считал. Оставшиеся бандиты давили на своих главарей и взывали к авторитетам, чтобы они выделили рабочие руки для оборудования землянок убежищ в местах, где им требуется постоянно держать фишки. Главари только пообещали выделить сталкеров, но не торопились отрывать их от сбора артефактов, тем самым вызывая тихий ропот среди рядовых бандитов. Те и раньше-то несли службу через пень-колоду, а теперь и вовсе забили на дисциплину, искренне надеясь на давно сложившуюся скверную репутацию этих мест. Типа, кто к ним сюда без спроса полезет, кому еще жить надоело, да и вообще половину фишек стоит убрать, пацаны зря мерзнут. Мне же такое дело только на пользу. Отсюда путь к электрическому распадку лежал через гиблые овраги с термичками и гравитационками. Заметил собачью стаю, обгладывавшую мерзлые трупы. Бандиты поленились позаботиться о телах своих подельников, подкармливая ими хищников. Просканировав аномальное поле Виллисом, быстро убедился, делать здесь абсолютно нечего. Виднеется в глубине лишь всякая мелочевка, лениво за ней лезть и ломать ноги. Не иначе как сталкеры все ценное вытащили. Здесь плотность аномалий достаточно низкая, легко забраться внутрь скопления. Вот электрический распадок снова порадовал меня жирными отметками. 3 лунных света, 2 аккумулятора и 74 вспышки. Я прошерстил поле от одного края до другого, вдоль и поперек, выбирая все ценное и оставляя другим собирателям лишь всякую мелочевку, чувствуя потребность сделать именно так и временно забыв про разумную осторожность. Теперь сюда стоит идти только после следующего выброса или как раз перед ним. Нужно вытащить свежие прогнозы погоды из сталкерской сети. К слову, в ней хватает полезного, но за подключение требуется регулярно платить. Сидорович отказался поспособствовать, ибо имеет давний конфликт с теми, кто эту сеть поддерживает в рабочем состоянии. Он посоветовал сходить до ближайшей ярмарки в селе Ляцкое и там самому выйти на нужных людей. Но ярмарка закончилась буквально позавчера. Теперь ждать целый месяц, а то и два, с учетом наступившей зимы. Прогноз выбросов я при желании получу и по каналу от ученых, все равно именно они их и распространяют, хотя и не так оперативно, как мне бы хотелось. Тайную тропу к болотам теперь никто не сторожил, даже строительный вагончик уволокли, поняв бесперспективность затеи при случившемся сокращении потенциальных сторожей. Подходил с большой осторожностью, высматривая следы возможного минирования. Наверное, просто у бандитов плохо с минами, я бы точно поставил на всякий случай. Ну, хотя бы несколько растяжек с сигнальными ракетами и парочкой мощных фугасов. Или же кому-то просто было лень долбить мерзлую землю, что весьма вероятно. Благополучно добравшись до домашнего подвала, завалился отсыпаться. На следующее утро, наступившее для меня ближе к полудню, занялся вопросом электрификации своего будущего хозяйства, начав с инспекции наследства чистого неба. Хоть все ценное научное оборудование они и унесли, но объемное и тяжелое бросили. В двухэтажной постройке отсутствовал межэтажный разделитель и, судя по обрывкам металлических сеток и проводов, раньше размещалась какая-то весьма объемная конструкция из множества отдельных датчиков. Провода от них шли в зияющую пустыми слотами стойку аппаратуры. Зато вторая стойка, представляющая собой промышленный источник бесперебойного питания, осталась на месте в полной комплектации. Я прежде имел дело с такой техникой, потому сразу ее узнал. Система состояла из управляющего блока, двух трехфазных преобразователей на 16 кВт каждый, а также множество кассет с аккумуляторными батареями. Потыкав в батареи цифровым мультиметром из своего ремонтного набора, печально вздохнул, большей частью аккумуляторы банально передохли, выработав свой ресурс. Запустить эту систему без них нельзя. Хотя, если использовать артефакт и аккумулятор, то можно попытаться. Главное выставить нужное напряжение, что потребует натурных экспериментов. Да и почитать про практическую артефакторику нужно. В моей информации был профильный раздел по работе с электрическими артефактами. Следующей находкой, уже на складе, стал японский дизель-электрический генератор на 50 кВт. Топливо к нему давно закончилось, и чистое небо долгое время сидело без света, так как все получаемые с генераторов на артефактах мощности уходили исключительно на научные эксперименты. Также склад порадовал набором электроинструмента и большой бухтой силового кабеля. Обычные провода тоже нашлись. С этой основой можно приступать к работе. Проштудировав электрический раздел артефакторики, сел за эксперименты. Артефакт-аккумулятор мог использоваться не только для накопления энергии, но и для прямого преобразования постоянного напряжения без каких-либо потерь. Требовалось только правильно выставить расстояние между подключаемыми к нему электродами для подачи и съема тока. Эта задачка и заняла меня на пару дней. Только при поверхностном взгляде со стороны, кажется, что все легко и просто. Дунул, плюнул и заработало. Мне пришлось долго подпиливать толстые медные пластины, возиться с прижимом, городить надежные изоляторы, ковыряться с корпусом, куда все это помещалось, а затем пару раз все переделывать, ибо при сборке что-то сдвигалось и нужное рабочее напряжение уплывало. И еще работать требовалось с полностью заряженным аккумулятором, а у него при этом на дальних концах лодочки имеется напряжение порядка 10 кВ. В принципе, его можно спокойно брать руками в обычных перчатках, аккуратно двумя пальчиками строго за серединку, но работать с ним приходится в толстых диэлектрических перчатках, что весьма неудобно. После двухдневных мучений, я подсоединил свой накопитель к стойке бесперебойного питания, и она даже включилась, сильно порадовав меня светом зажегшихся индикаторов. Дальше требовалось сделать мощный постоянный источник тока, использующий дыхание зоны, тот неизвестный ярчайший артефакт, который я достал из центра электрического распадка и назвал солнечным светом, обещал большие перспективы. Но чувствую, с ним тоже придется хорошенько повозиться. Подошло время встречать Виталия Юрьевича с компанией. Пришел на внешний блокпост и долго ждал его, гоняющий с майором Федотовым. Тот жаловался мне на жизнь, где все потоки ценностей и денег проходят мимо него, другие начальники блокпостов жируют, а ему тут приходится им только завидовать. А чтобы перевели в более доходное место, требуется много заплатить тем, кто сидят в Киеве и принимают важные решения. Я мог ему только посочувствовать, ибо уже имел договоренности с другими людьми, но посоветовал организовать и подготовить свою команду сталкеров для вылазок в зону по реке. Зимой слишком опасно, зато летом есть хорошие перспективы забираться туда, докуда другим сталкерам сложно или вовсе невозможно дойти по земле из-за присутствия пространственных аномалий. Наверняка есть неохваченные кем-то прибрежные территории с полями аномалий. Майор задумался и поблагодарил меня за ценный совет. Я и сам весной после паводка подумывал совершить вылазку на лодке, просто взглянуть, что да как. Ближе к полудню прибыла бригада строителей на двух грузовиках с набором инструментов и стройматериалов. Подрядив дюжину солдатиков, мы съехали на речной лед и вскоре оказались напротив моего будущего дома. Пока народ таскал тяжести вверх по крутому склону через открытую мною толстую стенку пространственной аномалии и устанавливал канатную дорогу подъемника, я переговорил с Виталием Юрьевичем без лишних свидетелей. «Вопрос с землей решается вполне положительно», — заметил он, когда мы отошли чуть в сторону от остальных. «Отходить дальше от берега мне было нельзя, иначе пространственная аномалия снова зарастет». По старым бумагам здесь находилось охотхозяйство. Его территория включает этот остров, все болото и ближайшую прибрежную зону, за исключением деревни Грязево. Когда-то тут была добрая охота на уток и гусей, а также другую пернатую дичь. Домик егеря на берегу острова тоже принадлежал охотхозяйству, это не частная собственность. Земля ранее числилась за государством, сейчас ее статус не определен в силу известных обстоятельств, но за 200 тысяч президентов ее готовы сдать в аренду частнику на 99 лет, а за еще сотню оформить и полную собственность, благо недавно принятый Верховной Радой закон вполне позволяет. Оспаривать такое решение в арбитраже вряд ли кто-то вздумает, да и в таком случае, гарантированно проиграет, так как бывший арендатор уже получил угодья в другом месте. Но за все это мой знакомый чиновник помимо денег требует какой-то редкий артефакт с названием «Золотая рыбка». Говорит, мол, у других есть, и только я как лох крест на цепочке ношу. Будет ему артефакт, пусть начинает оформлять на меня полную собственность. Я достаточно легко принял это решение, считая его наиболее правильным. Мало ли как дальше пойдет, вдруг зона исчезнет или сильно сожмется, тогда официальные бумаги как раз и пригодятся. Толковое эхотхозяйство, само по себе ценный ресурс, и при этом понимал, что нахожусь в игре, но все равно поступал по принципам реального мира, как их понимал в свое время. Может, все это блажь, время покажет. Вскоре канатная дорога была натянута, заведен бензиновый генератор и работа пошла. Перед тем, как составлять окончательный проект, требовалось изучить основу. Потому ремонт начался с удаления всего лишнего, остатков крыши, несущих балок и досок пола. Лишь вход в подвал я попросил закрыть, чтобы туда не летел мусор, и при необходимости можно было спрятаться от выброса. Мне-то все равно, а народ с непривычки может изрядно перетрухнуть. Заметил, дыхание зоны практически всех пробирает, кого-то в большей, а кого-то в меньшей степени. Следующей в очереди шла постройка сарая для стройматериалов и инструментов, куда я планировал чуть позже перетащить стойки с блоками бесперебойного питания, дизель-генератор и свой источник тока на основе артефактов, да и под гараж его впоследствии приспособить. Когда сняли доски пола, двойные кстати, причем самые настоящие дубовые, был обнаружен подпол глубиной в 2,5 метра. Когда-то там прятали что-то незаконное, возможно, разделку добытых браконьерским способом животных и выделку шкур. К настоящему моменту все представлявшее хоть малейшую ценность было вынесено. Остались только грубо сколоченные из досок лавки и столы. Зато теперь нашлось место для размещения котла обогревателя и энергоустановки. Меньше придется копать. Виталий Юрьевич все детально обмерил и чуть ли не обнюхал, проверяя старую гидроизоляцию помещений ниже уровня земли. Судя по его относительно довольному выражению лица, здесь обойдется без больших переделок. Кладка старых стен его тоже вполне удовлетворила, он простучал их молотком во многих местах, ища скрытые дефекты. Он предлагал мне все тут переделать, расширить и углубить, переложить, к примеру, стены, используя пенобетонный отделочный кирпич, но я сразу сказал ему остановиться в рамках существующего строения, куда мне больше, 140 метров общей площади для жильца-одиночки более чем достаточно, даже для внутренней маленькой сауны место найдется, а подпола и подвала вполне хватит для всякого барахла. Учитывая мои пожелания, строитель составлял общий проект буквально на коленке, у него имелся большой практический опыт, он сразу видел, что стоит предложить требовательному заказчику. С наступлением темноты все работы завершились, и я проводил бригаду строителей вместе с солдатиками до блокпоста внешнего периметра. Виталий Юрьевич просил взять паузу на 4 дня, ему требовалось заказать нужные материалы и оборудование. С меня он потребовал к следующему разу половину от оговоренного бюджета и деньги за оформление бумаг. На мое замечание о возможном ухудшении погоды, сильного снегопада, к примеру, он ответил, что это меньшее из возможных проблем. На обратном пути я навестил майора Сидорчука, узнать свежие новости. Тот озадачил меня большой спортивной сумкой с пачками денег и известиями, что залоговых маминых бус я больше не увижу. Пойми, с теми людьми нельзя договориться, если они чего-то сильно хотят, оправдывался он передо мной, старательно пряча взгляд. Стоило им только узнать, что именно ты мне передал, как меня банально взяли за горло. И это совсем не фигура речи, судя по его пришибленному виду. Он все же попытался оказать вялое сопротивление. Речь могла идти только о сумме, и я постарался выбить из них максимум. Здесь 1 400 000, он потянул молнию, предъявляя содержимое сумки, пачки долларов в герметично запаянных целлофановых пакетах по 100 000 в каждом. Ладно, хрен с ними, я мысленно выругался, обозвав себя кретином и идиотом, ибо совсем не собрался отдавать те цепочки бус с концами, рассчитывая в перспективе собрать полный артефакт, да и засветил свои возможности доставать редчайшие артефакты перед влиятельными людьми. Интуиция совершенно недвусмысленно намекала, вскоре за меня возьмутся всерьез и нужно хорошенько подготовиться к большой драке. А варианта спрятаться ото всех на болотном острове, я просто не рассматриваю, ибо достанут и там при очень большом желании. Кроме того, Покровители майора требовали от него кровь из носа и прочих физиологических отверстий, как можно скорее достать им 55 вспышек и 2 аккумулятора. От этого, по его словам, сейчас слишком многое зависело, шла какая-то борьба в самых верхах за покровительство еще более значимых лиц, имевших уже мировое влияние. Я обнадежил его известиями о теоретической возможности быстро удовлетворить их запросы, но это будет действительно последней поставкой артефактов в этом сезоне. Со дня на день ожидается сильный снегопад, и край зоны станет гораздо опаснее ее центра. Большая часть сталкеров уходит на каникулы до самой весны. Вызнав об ожидаемом завтра в полдень очередном выбросе, направился отдыхать, а после отдыха потащился в темную долину. Пока снегу совсем мало, так, слегка припорошило промерзшую землицу, следов не остается, зато многие аномалии для меня как на ладони. Порывистый ветер гонит легкую поземку, мне вполне комфортно, и лишь иногда ветер кидает в лицо пригоршни колючих снежинок. В ожидании выброса все бандиты попрятались, позволяя идти без всякой опаски. У самого электрического распадка наткнулся на 4 полураздетых мерзлых тела каких-то неудачников со следами пулевых ранений. Раны от автоматического оружия, одежда самая обычная по сезону, типичных для бандюков синих наколок на руках нет, более всего похожи на сталкеров. Стреляли, кстати, им в спины, явно пытаясь заставить их броситься в аномалии, но те благоразумно предпочли пулю. В той же электре далеко не всегда сразу насмерть поджаришься, некоторые бедолаги по десятку минут дергаются. Ради интереса просканировал Виллисом аномальное поле, убедившись, что из него выбрали даже последние остатки мелочи. Совсем ни одной случайной засветки, такого прежде мне видеть не доводилось. Видимо, кого-то очень сильно припекло, раз пошли на столь неординарные меры. И сразу после выброса сюда наверняка рванут бригады сборщиков, потому у меня будет мало времени на всякие шалости. Пристроившись прямо на камнях, где пересиживал предыдущий выброс, стал ждать. Вот и первая яркая волна появилась в облаках, а за ней вторая. Внизу в круге камней снова сверкнул проявившийся артефакт. Похоже, я случайно обнаружил место их рождения. Короткая цепочка бус, всего 6 звеньев из переливающихся жемчужин. Забираюсь на камни и внимательно осматриваю окрестности, отмечая частые и продолжительные вспышки электрических разрядов на аномальном поле. Некоторые аномалии с громкими хлопками и треском вырождались прямо у меня на глазах, другие появлялись вновь. Заметив характерное мерцание, рванул к нему бегом. Совсем короткая цепочка бус на 4 звена, чуть поодаль вторая аналогичная, еще мерцает прямо посередине аномального поля. Проиграв борьбу азарту и наплевав на риск, пробираюсь к нему. Рядом со мной и прямо у меня под ногами вьются синие змеи молний. Озоном крепко шибает в нос, все тело легонько потряхивает. Чувствую, как вокруг меня скапливается гигантский электрический заряд, стремящийся пробить высокое диэлектрическое сопротивление окружающего воздуха и поразить мою тушку. Проскакиваю в узкий промежуток между двух особо мощных активно искрящихся электр, благополучно втянувших в себя прилипший ко мне заряд новорожденной статики. И вот я наконец-то хватаю длинную цепочку из 16 пар жемчужин как раз на самой последней волне выброса. Спецэффекты в облаках исчезают, а перевозбужденные аномалии начинают медленно успокаиваться. Трескучие молнии сменяются тихим шелестом совсем мелких краевых разрядов. Стою посреди поля на маленьком пятачке чистого пространства с глупой улыбкой на лице. Когда я стремительно несся сюда, то испытал просто небывалый подъем всех чувств, от которого сейчас оставались лишь слабые отголоски. Адреналиновый маньяк мысленно обругал сам себя. И пока я здесь один, нужно успеть снять первый урожай, после чего бежать без всякой оглядки. 2 лунных света, 3 аккумулятора и 12 вспышек. Урожай с аномального поля в этот раз оказался достаточно скромным. Мелочевку я, понятно, оставил другим собирателям. Да и сам сильно торопился, пропустив несколько вспышек, за которыми просто побоялся лезть. Заслышав принесенный ветром далекий звук автомобильного мотора, поспешил убраться в сторону тайной тропы к болотам, хотя меня сильно подмывала идея проверить и гиблые овраги с термичками. Вместо этого наконец-то решил уделить внимание аномальному полю около деревни Грязево. До этого момента меня останавливали соображения, что уж оно-то от меня точно никуда не денется. После разгрома здешней банды, живых людей я там больше не видел, да и дорогу из мостков между островками своими руками частично разобрал. Стоит вообще ее полностью демонтировать, оставив только путь к моему острову. К Кто случайно зайдет, упрется лбом в пространственную аномалию, а до деревни идут лишь тайные тропы и тоненькая дорожка через топкое болото. Аномальное поле меня сильно разозлило, ибо с краю в нем болталась всякая ерунда в виде простейших вывертов и каменных цветков, а залезть вглубь без хорошей защиты, где мой Виллис показывал множественные жирные отметки и одну звездочку неизвестного артефакта, мешали многочисленные адские сковородки. Такие особые зоны постоянно раскаленного воздуха. С ними-то и рядом находиться тяжело, а когда они плотно переплелись с аномалиями других энергий, так и вовсе невозможно. Оставалось лишь облизываться и уходить несолоно хлебавши. В счастье найти артефакт-термостат, создающий вокруг своего носителя зону с постоянной температурой его тела независимо от внешнего теплового воздействия, мне пока не выпало. Сгоря до наступления темноты собрал целую кучу мелочевки, собираясь отнести ее завтра Сидоровичу, но под конец, когда я уже решил завязать с собирательством, мне повезло выцепить из плазмы весьма редкий артефакт с названием «Шар пламени». Свойствами он походил на лунный свет, только вместо электрической энергии, как тот, выделял много тепла при целенаправленном воздействии на него артефактами гравитационных аномалий. Имело смысл поставить его в котел для нагревания воды, главное, придумать надежный регулятор выделяемой мощности. С мыслями о том, как это реализовать, я и пошагал к месту своего жительства. Следующим днем пробежался до кордона, сдал большую часть мелочевки Сидоровичу и отнес заказ майору Сидорчуку. Ни у того, ни у другого важных новостей не было. Деревня новичков полностью опустела, молодые сталкеры выбрались за периметр пережидать холода, а Гриня-охотник вместе с санитаром ушли зимовать вглубь зоны, где сейчас заметно теплее, чем с ее краю. Сидорович обещал появление заказов на ремонт электроники, к нему должны в течение ближайшего месяца доставить большую партию неисправного барахла от его деловых партнеров. У майора же служба вошла в колею и покатилась дальше. Скука и рутина, если описать в двух словах, посоветовал я ему постепенно подбирать альтернативных поставщиков, ибо один единственный канал в моем персональном лице априори ненадежен. Дожидаясь прибытия строителей, все же сделал электрический источник на основе солнечного света. Попытался определить выдаваемую им мощность без заметного падения тока, и едва не устроил пожар в приспособленном под мастерскую садовом домике. Банально расплавились касающиеся поверхности возбуждаемого артефакта решетки токоснимателей. По уму стоило сделать их из медных трубок, по которым пропускать проточную воду для охлаждения, а трубки придется заказывать из-за периметра. Пока же без них моя установка устойчиво выдает только до 1,5 кВт. Для полного обеспечения стройки этого вряд ли хватит, но в общей связке с аккумулятором и блоком бесперебойного питания, вполне. Осталось дождаться подготовки строителями подпола, куда впоследствии перекочует вся эта система. На 4-й день, как и обещались, прибыла строительная бригада. Едва они разгрузили с помощью солдатиков 3-й грузовик, начал обильно падать и снег. На работе это не сказывалось, так как строители притащили с собой 2 промышленные обогревательные установки, работающие на дизельном топливе. Такие здоровые тепловые пушки, благодаря которым падающий снег быстро превращался в пар. Вот детализация проекта и общая смета. Виталий Юрьевич передал мне внушительную папку с бумагами. Бегло пролистав ее, Молочева понял, разве только отдельные планы внутренних помещений дома и общий внешний вид по завершению работ. Меня все устраивало, в том числе и итоговая цифра в 840 тысяч зеленых. Понятно, тут даже не 2 цены, а гораздо больше, но ведь и место такое. Как планируешь решить вопрос с электричеством? Поинтересовался у меня строитель. Я уже порасспросил местных вояк насчет возможности временно прокинуть досюда силовой кабель, они лишь покрутили у виска, объяснив, что в зоне любая длинная железка потенциально опасна, даже если она закопана в землю. Остается только локальная генерация. Но, как погляжу, у тебя уже есть какое-то решение. Сводил его в свою мастерскую, показав генератор на основе артефакта. Как фокусник или же любитель дурить другим головы адепт свободного электричества. Смотрите, вот серый цилиндр, видите, к нему ничего не подключено, а из него тянется провод к стойке с мощными электрическими лампочками. Те ярко светят и насколько бы, по-вашему, хватило батареек, если они в том цилиндре прятались. Пока есть зона, будет и электричество. Своей наглядной демонстрацией чуть не довел старого заслуженного человека до инфаркта. Тот, конечно, успел наслушаться всяких небылиц про зону и ее чудеса, но оказался не готовым увидеть все это своими глазами. В конечном итоге он успокоился и попросил прочесть ему краткую лекцию, вдруг чего-то и ему пригодится. Я сразу же расстроил его, признавшись, что большинство артефактов излучателей энергии вне зоны быстро разряжаются и бесследно исчезают. Для использования других требуются знания и дополнительные приспособления. Лично для него значительный интерес должны представлять лишь лечебные артефакты, но и они вместе с достоинствами имеют и свои недостатки. И если он проявит определенную заинтересованность, то я смогу ему чем-то поспособствовать. Разве только его может расстроить цена моих услуг. С того дня стройка шла без перерывов. Уже на третий день рабочие окончательно доделали крышу, выложив ее настоящей красной черепицей, а не крашеной иллюзией из формованного профнастила. На чердаке установили большой бак для воды, подаваемый погружным насосом прямо из колодца. В подполе сформировали бетонные основания для установки отопительного котла и других агрегатов, монтаж которых занял весь следующий день. Перетащили туда и мои электрические стойки. Виталий Юрьевич опасался подключать к ним свой дорогой профессиональный электроинструмент, предпочтя крутить японский дизель-генератор. 10 двухсотлитровых бочек с соляркой нам продали и привезли вояки по отдельной цене. Через неделю была завершена укладка теплого пола, и началась отделка внутренних помещений, затянувшаяся еще на 6 дней. Получив от меня полную сумму за весь проект и оформление бумаг, Виталий Юрьевич уехал на целую неделю, оставив бригаду на своего сменщика. Сергей Степанович, крепкий мужчина лет 35, с заметной опаской поглядывал в мою сторону. Довелось ему разок увидать меня с винторезом за спиной и послушать, как я разговариваю с вояками, выкатившими мне претензию о слишком скромной оплате труда подневольных солдатиков. Да и просто подумать о нормальности того, кто бросает большие деньги на ветер, строя дом в совершенно непригодном для проживания месте. Зоны он тоже боялся. Зато к работе бригады у меня вопросов почти не возникало, стоило лишь один раз в самом начале подробно рассказать, что мне хочется получить в конечном итоге. Даже сарай-гараж мне сделали именно такой, как хотелось. Другие рабочие порой выражали желание поговорить с хмурым заказчиком во время периодических перекуров, но Сергей Степанович зло шикал на них. Настроение было скверным, ибо мне приходилось постоянно присутствовать поблизости, держа проход в пространственной аномалии открытым. Рабочие, похоже, даже и не узнали, что здесь нельзя свободно пройти от реки и подняться на высокий берег, где для удобства вырубили и выложили тротуарной плиткой ступеньки. В самом конце второй недели работ, когда все почти было готово, на крытом грузовике вместе с заказанной мной мебелью и кое-какими вещами прибыл Виталий Юрьевич. «С тебя обещанный артефакт для чиновника», — сразу заявил он мне, наблюдая сверху за разгрузкой машины. Канатная дорога здорово помогала, однако габаритные вещи приходилось дополнительно поддерживать, чтобы они не тащились по земле. «Сейчас все затащит наверх, и тогда выдам», — пообещал ему. За час рабочие управились, занеся вещи в дом и занявшись их монтажом. Кухня, спальня, мастерская. Вот это и есть золотая рыбка, спустившись вместе со строителем в подвал, где уже сделали нормальное освещение, я достал из своего кейса контейнер, открывая его. Сразу предупреждаю, артефакт имеет радиоактивность чуть выше среднего и для его безопасного ношения нужен компенсатор. Виталий Юрьевич было протянул к золотой рыбке руку, но после моих слов резко отдернул ее обратно. «Черт!» – громко выругался он. «И что теперь делать? В качестве жеста доброй воли, я готов дать второй артефакт нейтрализатор излучения». Я пошел ему навстречу, доставая еще один контейнер с вывертом. Стоило тому оказаться в моих руках, как я мгновенно перестал видеть фиолетовое сияние золотой рыбки. Гамма-излучение поглощалось аномальным полем выверта, переставая доходить до измененных зон зрительных рецепторов в моих глазах. Но чтобы заставить строителя взять в руки столь опасный артефакт, пришлось устроить ему наглядную проверку радиометром. Я положил сразу два артефакта в один контейнер и показал практически нулевой фон рядом с ним. Виталий Юрьевич все же успокоился, раскрыл свой кожаный портфель и передал мне папку с бумагами. «Здесь все», — коротко заявил он. «По закону хрен подкопаешься, а с остальным ты и сам разберешься», — обнадежил он меня. «Получены официальные документы на владение земельным участком, включающим в себя прибрежные болота с большим островом между ними и рекой Припять, а также 300-метровую прибрежную зону вокруг болот, за исключением деревни Грязево. Все строения на указанной территории являются частной собственностью владельца. Забыть, украсть, потерять, передать кому-либо другому документы невозможно, при гибели сохраняются в инвентаре. До темноты строители полностью завершили работы, навели чистоту, погрузив свои инструменты, мусор и пустые бочки из-под топлива в подъехавший грузовик, после чего пожелали убраться из этой проклятой зоны как можно скорее и забыть ее как страшный сон. Я проводил их до блокпоста внешнего периметра, заодно полностью рассчитавшись с майором Федотовым. Его солдатиком накинул лишнюю пару тысяч рублей за помощь в уборке и увозе с острова накопившегося мусора. Вернувшись домой в ночной темноте, теперь уже действительно можно было говорить именно так, домой, получил перед глазами длинный текст. «Поздравляем, сталкер, тебе удалось выполнить эпическое скрытое задание «Свой домик». Ты далеко не первый, выбравший зону местом своего постоянного проживания. Многие сталкеры и другие люди капитально обустраивались тут, но именно тебе первым удалось выполнить все необходимые условия скрытого задания. Домик на берегу речки, и чтобы лес рядом и никаких тебе тварей, и сволочей разных. Зона признает и уважает твой выбор. Теперь в случае совершенно неизбежной смертельной опасности ты с достаточно высокой долей вероятности вдруг обнаружишь себя тут в целости и невредимости, сформирована персональная точка привязки возможного воскрешения. Знай, другие люди смогут попасть в это место только по твоему желанию. Но всегда помни, люди завистливые обязательно захотят проверить тебя на прочность, как только узнают о твоем секрете. 4 дня занимался исключительно обустройством и доделками. Выходить к людям малость опасался, а то примут за дурачка. Счастливая улыбка просто прилипла к моему лицу и никак не хотела с него сходить. Доработал отопительный котел артефактом шар пламени в качестве основного источника тепла, даже регулятор мощности соорудил, завязав его в общую систему управления. Она там была совсем простой и надежной на биметаллических пластинах в качестве температурных датчиков и регуляторов, работая по принципу «включено-выключено». За счет большой инерционности тепловой системы делать тонкое управление режимом сгорания топлива – напрасная трата средств. Мне пришлось лишь рассчитать и изготовить дополнительный кронштейн коромысла с парочкой рычагов, поворачивавших возбуждающий помещенный в топку шар пламени каменный цветок. Второй цветок оставался неподвижным, хоть и провозился целый день, однако остался сильно довольным своей работой. Теперь можно надолго забыть про жидкое топливо, оставив его в качестве резерва на случай неожиданной утраты свойств нагревающего артефакта. Еще 2 дня ушло на доработку артефактного электрогенератора. Медные трубки мне привезли, но сделать из них токосъемные решетки оказалось весьма сложной задачей, ибо пайка тугоплавким серебряным припоем требует от исполнителя изрядного мастерства. После пайки трубки требовалось покрыть толстым слоем золота. Под активным воздействием электрического артефакта все другие металлы со временем испаряются. 10 граммов чистейшего золота извлек из специальной инвестиционной монеты австралийского производства, найденной среди бандитских трофеев в деревне Грязево. Затем пришлось повозиться с обеспечением циркуляции жидкости в системе охлаждения. Задачка только кажется простой, пока не влезает слово «надежность» с приставкой «абсолютная». Когда все заработало, я окончательно оформил свои поделки в стойку электроаппаратуры, установив пиковую нагрузку на солнечный свет в 10 кВт. Больше снимать с него опасался, хотя и видел, это значение далеко от его предела. Скорее беспокоился за решетки токосъемника, при такой нагрузке охлаждающая жидкость в них начинала кипеть, несмотря на предельное увеличение скорости прокачки циркуляционным насосом. Для борьбы с закипанием требовалось многократно поднимать давление в охлаждающей системе, что являлось технически сложной задачей и ухудшало общую надежность конструкции. Для меня и 10 кВт мощности от источника избыточно, в пиках потребления подстрахует заряженный аккумулятор. Выложил из своего инвентаря все лишнее с имеющимся весом в оборудованное в подвале складское помещение, сняв золотую рыбку с пояса. Как приятно почувствовать снова привычный вес своего тела. И пока меня никто не дергал сообщениями на КПК, перевез в дом все ценные трофеи из деревни Грязево. Обычные охотничьи двустволки попрятал по чердакам и подвалам деревенских домов на всякий случай с пачкой картечных патронов к каждому. Вдруг придется партизанить с пустыми руками. Опять помповух чейзер отволок к себе в подвал. Продам или променяю на более полезные вещи. Пришлось сделать 9 ходок с полной загрузкой буханки, чтобы перевести все добро. Даже водку и сигареты уволок, создавая обменный фонд. Больше всего было разнообразных консервов и круп с макаронами в герметичных упаковках. По подсчетам, запасов еды мне одному теперь должно хватить года на три, а после у многих консервов закончится срок годности. Только вздохнул свободно, пришло сообщение от Сидоровича. Он просил зайти к нему как можно скорее, вопрос буквально жизни и смерти. Отправил ему запрос, с чего такая срочность, но передатчик в моем наладоннике был явно слабоват, потому ответа я не дождался. Предчувствуя какие-то неприятности, собрался и пошел, в этот раз опять по речному льду. Хоть путь выходит и на пару с хвостиком километров длиннее, зато идешь как по проспекту и без риска проглядеть спрятавшуюся в снегу аномалию. Ну, это я зря так подумал, снега местами намело уже выше колена, причем обильные снегопады только-только ожидались. Хорошо шел медленно, старательно вглядываясь вдаль, потому успел заметить двоих лыжников в белых маскхалатах раньше, чем они заметили меня. Маскхалаты их и вдали, так как при взгляде с моей позиции, лыжники двигались вдоль пологого заросшего камышом речного берега, движущиеся белые на серо-желтом фоне. Я же в своей обычной лесной одежде для них прятался под крутым обрывом, на котором снег не держался. Упав в сугроб, постарался слиться с окружением, резко побелев, сработала система маскировки в моей одежде. В бинокль разглядел экипировку лыжников, идут налегке без рюкзаков. Под маскхалатами явно просматриваются бронежилеты, вооружены какими-то обмотанными белыми тряпками штурмовыми винтовками, но явно не калашами. Лица закрывают белые повязки с дырками для глаз. Возможно, армейская разведка, но интуиция намекает, к числу украинских вояк эта парочка совсем не относится. И идут они явно по мою душу, вон, повернули, чтобы приблизиться к другому берегу и моему острову. Как раз там грузовики со стройматериалами переезжали и разворачивались. Пропустив лыжников, пополз в сторону противоположного берега, постоянно удерживая их в зоне своей видимости. Если пройдут мимо моего дома, то пусть себе идут дальше. Но нет, они как раз встали напротив него, причем взяв оружие на изготовку. Скинув лыжи, один попытался стремительно влезть по склону, второй грамотно страховал его. Действовали тактически грамотно, агрессивно, и о наличии здесь пространственной аномалии эти крендели явно не догадывались. Стоило первому выйти со льда на берег и сделать несколько шагов вверх по склону, как его отбросило обратно. В этот момент я решил действовать. Подав на всякий случай сигнал системы опознавания свой-чужой, отметил лишь как заволновался стоявший на изготовку лыжник, быстро завертев головой и поведя стволом в мою сторону. Второй же пока переваривал последствия дезориентации, пытаясь подняться на четвереньки и подобрать свое оружие. «Надо было тебе сразу падать», — с этой мыслью ловлю голову активного лыжника на мушку своего вихря. Толчок в плечо, фигура оседает в снег, сотни метров сложно промахнуться. Второй поздно сообразил укрыться за телом своего напарника, получив от меня пулю в предплечье правой руки. Он попытался затянуть жгутом кровоток из раны, но прямо на моих глазах обмяк, потеряв сознание. Оглядевшись по сторонам и подобрав стреляные гильзы, в патронах ЗС они многоразовые, поторопился к подранку. Хотелось допросить его прежде, чем он отдаст концы. Стоило мне подойти почти вплотную, подранок резко выхватил левой рукой пистолет, успев выстрелить в меня два раза подряд, прежде чем я добил его выстрелом в голову. Мое сердце рухнуло в район желудка, ведь я четко видел яркие вспышки пистолетных выстрелов, и только после вспомнил о маминых бусах на своем поясе. Они спасли своего неосторожного носителя от появления лишних пары дырок в его организме. Переведя дух и окончательно успокоив нервы, взялся осматривать тела незваных гостей. Действительно, под маскхалатами бронежилеты, причем совсем не армейские, а какие-то особенные с нанесенным на них желто-серовато-коричневым цифровым камуфляжем. Спереди камуфляжная разгрузка с вложенными прозрачными пластиковыми магазинами. Выщелкнув патрон, сразу узнал, 7,62 Х-51 НАТО. Стянув перепачканный кровью маскхалат с первого, увидел шеврон на рукаве в виде щита с изображением головы белоголового орла. То ли наемники, то ли охотники за головами, а может и то и другое одновременно. Маленькие рюкзаки при них все же были. Из них я достал брикеты взрывчатки, а также набор из прочной лески и механических детонаторов. Не иначе как хотели заминировать подступы к моему жилищу, пока я буду отсутствовать. Теперь уже ясно, то сообщение Сидоровича – очередная фальшивка. Документов при них нет, в карманах по 10-тысячной пачке долларов на брата, были вооружены современными штурмовыми винтовками ХК-417 и пистолетами Беретта. КПК «Сталк-2» в моих руках не включаются, с ними позже разберусь. Освободив мертвые тушки от остатков одежды, с помощью веревки соорудил из пары лыж сани и отволок их по льду подальше от своего дома, прикопав снегу на другой стороне реки. Пусть их там обгладывают дикие собаки, а весной паводок унесет и косточки. Вернувшись к дому, поднял трофей наверх, закинув окровавленную одежду в стиральную машину, занялся вскрытием КПК. Подобрать ключ к зашифрованным данным совершенно нереально, зато в системе авторизации у Сталк-2 есть уязвимость. Там вычислить ключевые значения двух переменных, на которых и ориентируется опознавание владельца, вполне реально. Запустив доставшийся от бандитов мощный игровой ноутбук, поставил на него рабочую программу и, подключив к нему один из КПК через внутренний технологический разъем, запустил подбор. Процедура легко может занять несколько суток и вообще окончиться безрезультатно. Выкинув из головы тревожные мысли, снова собрался в дорогу на кордон, теперь уже обычным маршрутом через болото. Только трофейные лыжи прихватил, ибо идти по пояс в снегу сильно не хотелось. На реке снег сдувается ветром, а в перелесках наоборот сугробы наметает. Опять началось, значит. Сидорович сильно помрачнел, выслушав мой рассказ о гостях и увидев сообщение на моем КПК от своего имени. Они в подлых делах сильно преуспели, даже и не знаю, как с ними бороться. Сходишь на ближайшую ярмарку, купишь специальную мощную радиостанцию с антенной, тогда у нас с тобой появится прямая голосовая связь. А пока сиди у себя там, на острове, и носа не высовывай. Охотники за головами парами редко работают, обычно или профи-одиночки со снайперкой, или же действуют пятерками, потому с большой долей вероятности вскоре жди вторую партию гостей. Теперь они уже будут гораздо осторожнее, да и известные подходы могут заминировать, потому внимательно смотри за своими следами. Прогулявшись до блокпоста, пообщался с майором Сидорчуком. Тот передал мне 168 тысяч долларов за прежнюю партию артефактов и сообщил о проявленном интересе к моей персоне каких-то посторонних личностей, имевших достаточно влияния и денег, чтобы получать любую доступную информацию. Я не смогу прикрыть тебя, если они надавят на меня через мое непосредственное командование, с заметной болью в голосе сказал майор мне. Покровителям сейчас не до нас, в Киеве назревает очередная буза, опять идет передел собственности. Единственное, что я могу для тебя сделать, уменьшая риск, вывести за штат с сохранением всех прежних договоренностей на личном уровне. Есть один хитрый вариант учесть кое-какие заслуги. Ты останешься официальным проводником, но напрямую приказывать тебе никто не сможет, даже я. Благодарю за заботу, кивком выразил ему свою признательность, призадумавшись на предмет того, что слишком уж много поступает сигналов грозящих неприятностей. Стоит только выделиться на общем фоне, сразу же появляются желающие поживиться за твой счет или просто устранить конкурента. Обратно к острову шел по своим же следам, внимательно осматривая окрестности. В ночной темноте мне гораздо проще видеть укрывшихся врагов. Из опасности встретились только одиночные аномалии, долго преследовавшая меня большая стая голодных собак. Благодаря лыжам я передвигался чуть быстрее них, а у болот они и вовсе отстали, так как окончательно потеряли мой след на мостках. К моему приходу ноутбук закончил подбор переменных в КПК наемника, и тот авторизовал меня как своего старого владельца. Открывшаяся информация, прямо говоря, сильно разочаровала. Кроме стандартного функционала нового аппарата ничего нет. В пользовательских данных лишь подробная карта ближайших окрестностей, причем, весьма старая. Запустил подбор ключей для второго КПК, без всякой надежды на полезный выхлоп. Проще и быстрее сбросить его к заводским установкам, удалив пользовательскую информацию. Но вдруг случился на следующий день. Второй КПК эксплуатировался гораздо дольше первого и содержал много полезных программ и интересной информации. В первую очередь подробные карты отдельных территорий зоны с множеством пометок и пояснений. Аномальные поля, укрытия от выбросов, места схронов с оружием и боеприпасами, удачные точки для наблюдения за местностью и снайперских лежек. Карты относились к среднему поясу, участкам подконтрольным различным группировкам, свободным территориям, за которые шла перманентная борьба между вольными сталкерами, сталкерскими группировками, а также мутантами зоны. Начало тайных троп тоже обозначены, как и описание прохождения через некоторые из них. В большинстве же стояли пометки «непроходимо», а вообще единой карты зоны просто не существовало. Отдельные пузыри пространственных аномалий, как локации в старой игре, где-то имелся прямой проход между ними, а где-то нет. Более того, если сложить все кусочки карт территории во что-то общее, то полученная площадь окажется заметно больше, чем могло бы уложиться на карту этих же мест до образования зоны. Вот такой занятный парадокс. Кроме того, я все же определил примерное направление в сторону того, кто заказал меня охотником за головами. Некто с прозвищем Викинг сильно заинтересовался молодым выскочкой на территории, которую считал своей вотчиной. Кто он такой, в информации с КПК не значилось, наверняка какой-то крупный бандитский или сталкерский авторитет. В любом случае, свой интерес к моей персоне он потеряет только вместе с головой, чему определенно стоит поспособствовать. Ага, если получится при этом сохранить свою голову на плечах. Свободное время потратил на кое-что брошенное в долгий ящик. Взявшись ковыряться с КПК, добрался и до отложенного в сторону сталк В. Прошивка легко считалась с него, так как защищать ее и не думали. Она вообще представляла собой слоеный пирог, куча напиханных программных модулей, часть вообще не работоспособна. В теле прошивки вставлено множество строчек комментариев программиста-разработчика. Даже едкие замечания, вроде этого: вот этот кусок окаменевшего дерьма мамонта заказчик потребовал сюда впихнуть, забыв поинтересоваться, будет ли он вообще работать на этой аппаратной платформе. Благодаря комментариям, я достаточно легко смог разобрать прошивку на отдельные рабочие блоки, а позже сделать свою персональную сборку для сталку с реально полезными дополнениями. Пришлось его чуток дополнить одной микросхемой для полноценного взаимодействия с глазастиком. В конечном итоге я получил почти весь особый функционал военной модели на своем аппарате, благо на уровне железа наладонники практически идентичны, за небольшими дополнениями. В сталк разогнали процессор и поставили в два раза больше оперативной памяти, чтобы запустить несколько бесполезных для простого сталкера программных модулей. Зачем мне, к примеру, прямая трансляция картинки со своего глазастика на КПК и глазастик командира боевой группы, которая в активном режиме пожирала почти все ресурсы вычислительной системы и слишком быстро высасывала заряд батареи? Понимаю, для управления боем такая функция весьма полезна, но сталкерам-одиночкам она вряд ли пригодится. Еще оказалась непереносимой функция защищенного обмена и ретрансляции сигналов от одного сталка к другому при работе нескольких аппаратов в одной группе. Она использовала дополнительный модуль аппаратной криптографии, которого, естественно, в сталку не имелось. В перспективе я, конечно, мог перепаять микросхемы памяти, разогнать процессор и даже криптографический блок привесить на тонких проводах, кое-как впихнув его в корпус КПК, но плохо понимал, зачем все это может потребоваться. Разобрался и с металлом. Вот уж чудо из чудес зоны. С помощью подаренного Сидоровичем индуктора я за один день вырастил из малюсенького кусочка металла совершенно невесомый корпус для своего глазастика. Индуктор транслировал артефакту форму внешних поверхностей, а он повторял его из тончайшей, но при этом прочнейшей пленки. Даже тонкая резьба под малюсенькие винтики повторилась один в один. Того кусочка с ноготь большого пальца действительно хватило. Заодно сделал новую вечную батарейку, разделив одну вспышку на четыре части. Технология хоть и простая, но требующая очень высокой аккуратности и чистого золота на покрытие электродов. Лишь одно неверное движение и взрыв. Когда же я полностью собрал прибор, то получил весьма интересное сообщение перед глазами. Поздравляем, сталкер, ты выполнил первое скрытое задание из серии ступени мастерства. Ты научился использовать артефакты зоны для целенаправленного улучшения материальных вещей. В качестве награды класс переданного тебе универсального военного наблюдательного прибора глазастик поднимается до уровня легенда зоны. Личный именной предмет экипировки: забыть, украсть, потерять, передать кому-либо другому невозможно, при гибели сохраняется в инвентаре. При нахождении в инвентаре не имеет веса и объема. Теперь носить его на своей голове стало значительно легче, ибо общий вес снизился с почти килограмма до 200 грамм. Да и продолжительность работы в зоне теперь ничем не ограничивается. Опять же, комплектную зарядку можно смело выбросить или положить на полку. За время до начала ярмарки следов других гостей в окрестностях моего острова я не обнаружил. Зато отметил множество звериных следов. Кабаны пришли с другой стороны реки к незамерзающим болотам за вкусными корешками. За ними потянулись собаки и даже волки. Причем, судя по следам, волков пришло достаточно много. Я уже сильно опасался выходить на лед реки, ибо после обильных снегопадов прошла оттепель с плюсовой температурой, а затем и снова ударил крепкий мороз. На заснеженной поверхности схватился крепкий наст, по которому волки бегают весьма быстро, а я периодически проваливаюсь в сугробы вместе с лыжами. Зато путь через болото по мосткам остался относительно безопасным. К деревне Грязево в одиночку уже лучше не подходить, в ней обосновалась крупная собачья стая. Вот так, стоило исчезнуть здесь людям, как опустевшее место заняло зверье. Мне же с того одно благо, если кто-то целенаправленно заявится по мою душу, то выдаст себя выстрелами, отбиваясь от атаки множества голодных хищников. 12 глава. В гостях у долга. Получив очередное сообщение от Сидоровича со специально оговоренным одноразовым тайным словом для проверки подлинности отправителя, засобирался в сторону села Ляцкое. Завтра там должна открываться ежемесячная ярмарка. Вышел ровно в полночь, рассчитывая к рассвету добраться до нужного места. В полной темноте зверье меня не должно заметить, на подбитых мехом лыжах я иду практически бесшумно. Дошел без приключений до дороги на свалку, подошел к старому заброшенному блокпосту и уткнулся в абсолютно ровную стенку пространственной аномалии. Тайной тропы здесь больше не существовало. Зона изменилась в очередной раз, и теперь столь нужный мне проход бесследно затянулся. Возможно, где-то появилась новая щель, однако, сколько уйдет времени на ее нахождение, вопрос без определенного ответа. Перед моим взглядом вперед уходит заснеженная дорога, но пройти по ней и только тут я вспомнил о том, что ключик к моему острову универсален. Вторая кнопка на нем активирует функцию подбора параметров воздействия под любую пространственную аномалию зоны. Гарантии успеха, понятно, мне никто не даст, зато подарить надежду, всегда, пожалуйста. Устроившись у края аномалии, запустил подбор. Тут уж как повезет, и дождусь ли вообще. На рассвете прибору все же удалось открыть проход. Прямо на моих глазах в стенке пузыря резко протаяло большое отверстие. Облегченно вздохнув, оттолкнулся палками и двинулся по снежной целине. До свалки тут идти около 7 километров. С правой стороны дороги опускается крутой склон, по которому сложно забраться и летом, с левой, почти непроходимый сильно заросший лес. Наверняка в нем хватает аномалий, и даже могут встретиться полноценные аномальные поля, но обследование лучше отложить до весны, ибо смертоносные ловушки хорошо прячутся под толстым слоем снега. Дорога, к счастью, практически чистая, лишь на обочине заметил одиночный трамплин и еще душегубку.